Тибетский вариант. Совершенно иначе толчок проявился в Тибете. Тибет из маленькой горной страны, в VI-VII веках раздробленный, разобщенный, разноплеменный, превратился в военную монархию аристократического типа и захватил великий караванный путь от Китая до Средней Азии, то есть взял контроль над торговлей шелком. Правда, это продолжалось недолго. Тибет был по сравнению с Китаем очень малолюден, там было не более 3 миллионов населения, а в Китае было около 56 миллионов, но тем не менее силы их уравновешивали друг друга. Тибет – страна горная и изолированная, но изолированная довольно относительно. В V веке западная часть Тибета была населена индоевропейскими племенами, близкими к индусам. Там жили дарды и монны. Они исповедовали светлую религию Митры, но очень искусились в колдовстве и волшебстве. Порчу наводили, какие-то травы у них были волшебные, гипноз, телепатия, заклинания. Всего такого у них было полным-полно, и при этом сами они были европеоидного типа. А в Восточный Тибет из Южного Китая бежали от китайцев не китайские племена. Они постепенно поднимались по великой реке Брахмапутри и здесь назывались кяны. В Тибете кяны встретились с дардами и монами. О происхождении тибетцев, возникших на месте этого этнического контакта, сохранилась легенда, предвосхитившая Дарвина. Правда, в отличие от Дарвина, люди только наполовину обезьяны. Обезьяной был их предок-отец. Мама-самка была ракшас, что-то вроде лешего. Ракшас — это горные лесные демоны. А было якобы так. Чертовка ракшас увидела прекрасного царя обезьян, который пришел в Тибет спасаться по буддийской вере. Она в него влюбилась, пришла к нему и потребовала, чтобы он на ней женился. Бедный царь обезьян был отшельником, учеником Авалокиты. Он знать не хотел никаких женщин вообще, он пришел сюда заниматься спасением своей души. А вместо этого, пожалуйста, явилась влюбленная ведьма и требует взаимности. Но он категорически отказался. Тогда она спела ему песню. «О, обезьяний царь, услышь меня, молю! По воле злой судьбы я бес, но я люблю. И страстью сожжена, теперь к тебе стремлюсь. Со мной не ляжешь ты, я с демоном сольюсь. По 10 000 душ мы будем убивать, мы будем жрать тела, мы будем кровь лизать и породим детей жестоких, словно мы. Они войдут в Тибет и в царстве снежной тьмы. У этих бесов злых возникнут города, и души всех людей пожрут они тогда. Подумай обо мне и милосерден будь, ведь я люблю тебя, приди ко мне на грудь». Бедный отшельник, испуганный такой настойчивостью, обратился к Авалоките и стал ему молиться. «Наставник всех живых, любви и блага свет, я должен соблюдать монашеский обет. Увы, бесовка вдруг возжаждала меня, мне причиняет боль, тоскуя и стеня, и крутится вокруг, и рушит мой обет, источник доброты. Подумай, дай совет». Авалокита подумал, посоветовался с богинями Танир и Тара и сказал: «Стань мужем горной ведьмы». А богини закричали: «Это очень хорошо, даже очень хорошо!» И обезьяна с ведьмой народили детей. Дети были самые разные. Одни были умные, похожие на отшельника, другие хищные, похожие на маму, но все они хотели есть, а есть было нечего. Потому что отец и мать, занятые самосовершенствованием, о них не заботились, они стали кричать: «Что же нам есть?» Тогда бывший отшельник обратился опять к Авалоките и пожаловался ему: «Учитель, я в грязи, средь сонмища детей, наполнен ядом плод, возникший из страстей. Греша по доброте, я был обманут тут. Мне вяжет руки страсть, страдания гнетут. Жестокая судьба и мук духовных яд, и боли злой гора всегда меня томят.

История темная. Я просидел несколько лет над тибетской историей этого периода и пришел к выводу, что установить хронологию этого периода при наличии даже нескольких версий, собственно, тибетской, китайской и отрывочных сведений, которые сохранились в Индии, они переведены на английский и все сейчас доступны, очень трудно. Ясно то, что в Тибете сложились две партии. Монархическая, которую поддерживали буддисты, которая хотела совершить в стране переворот с ущербом для аристократии и традиционной церкви, и партия традиционалистов, аристократов, сторонников Бона и противников буддизма. С одним из последних, Мажаном, произошла такая история. Он фактически был главой правительства при молодом Ценпо и ничего не боялся, потому что знал, что убить его буддисты не могут. Буддистам нельзя никого убивать. Но буддисты вышли из положения. «Ладно», — сказали они, — «мы его не убьем». Заманили правителя Бонца в подземную пещеру, где были могилы царей, и заперли дверь. Никто его не убивал, он сам там умер. И закон буддийский был соблюден, и переворот совершен. Молодой Ценпо был объявлен воплощением Манчжушри, бодхисаттвы мудрости. Он вел жесточайшие войны руками своих бонских подданных, но правил ими при помощи буддийских советников. Кончилось это все трагически. Бонские жрецы его околдовали, когда он изменил своей тибетской жене в пользу индусской. Обиженная жена заполучила его нательное белье. Через эту одежду его околдовали, и он умер. По-видимому, его отравили. Ясно, что пассионарное напряжение было там страшное. Власть использовала иноземную культуру для объединения Тибета. Это привело к трагической развязке. Последний монарх Лангдарма вернулся к вере предков и начал истреблять всех буддийских монахов. Тогда один буддийский монах решился его убить, пожертвовал своей душой, не жизнью, которой не жаль, а бессмертием, ведь душа монаха-убийцы должна развалиться, погибнуть и в нирвану уже никогда не попасть. Но он ради веры пожертвовал душой, застрелил Лангдарму и убежал. А потом началась полная анархия. Тибет развалился, а ведь это была крупная держава. Непал и часть Бенгалии принадлежали ей. Каждое племя огородилось дозорами, каждый монастырь и замок огородились высокими стенами. Выйти куда-нибудь попасти скот или поохотиться стало связано с риском для жизни. То есть в Тибете после этой пассионарной вспышки сгорание произошло настолько быстро, что все взорвалось. Буддизм потерял Тибет полностью. Тибетцы вернулись к старой вере и колдовству, которое их очень устраивало. Можно околдовать врагов и опоить их зельем, навести на них порчу – очень хорошие средства борьбы. Но в XI веке явился туда новый проповедник Атиша, который стал проповедовать мягкие формы буддизма, а буддизм в это время имел уже огромное количество разных форм. У него оказался талантливый ученик, поэт Миларайба, который сочинял дивные стихи. И эти стихи на родном тибетском языке дошли до сердец тибетцев. Постепенно тибетцы стали переходить в буддизм, принимать его принципы, и даже Бон разделился на черный Бон, враждебный буддизму, и белый Бон, компромиссный буддизму. Продолжалось это до 15 века, пока там не появился новый гениальный тибетский мальчик Цзонхава, который создал желтую веру. Тот буддизм, который стали исповедовать монголы, буряты и калмыки. Вера эта складывалась под влиянием несторианства, которое было принесено еще в VI веке в Восточную Азию. Все это уже подробности истории культуры, которые нас сейчас не интересуют.